Глава 7. Небесный челнок, зеленый луч, секретное оружие, одушевленный предмет. Прерывистые, как пульс почуявший волк лошади, удары вновь потревожили ночь. Казалось, кто-то разбросал поверх облаков петарды и теперь с ухмылкой ждет, когда начнет осыпаться позолота, сотрясаемого взрывами лунного колеса. — Ну вот, — проворчал Христофоров, одалживаясь чужой сигаретой, — похоже, ваши слова не достигли ушей Господа. — Вы хотели, чтобы все и сразу? — спросил гражданин в серенькой безрукавке. — И что мудрейшее высказывание «на Бога надейся, а сам не плашай» касается кого-то другого? — А что я могу? — Написать жалобу в Лигу сексуальных реформ, по совету Ильфа и Петрова, которая такая же мифическая, как и Организация Объединенных Наций. Один не всегда воин, но даже отдельно взятая душа способна добиться искомого, и в этом вы очень скоро убедитесь. Кажется, я уже говорил, что нахожусь здесь в качестве исполнителя. Мне поручено устроить свидание с женщиной, чья молитва была услышана небесами. Вы меня, конечно, заинтриговали, но простите, о какой даме речь? О той самой, которая смотрит сквозь вуаль дождя. Если это не розыгрыш, то готов вам поклониться. Но как я доберусь за 3 9 земель? И на каком языке прикажете с ней общаться? Вы чудесно поймете друг друга. Далее. Здесь, в кустиках, припаркован мой персональный челнок. Летите с Богом, а я пару часиков поскучаю в обществе недопитой бутылки и пернатого солиста. Когда еще выпадет возможность пожить в свое удовольствие? Право, не знаю, что и ответить. Отвечать ничего не нужно. Занимайте водительское место в челноке. Его система запрограммирована в соответствии с пожеланиями нашей клиентки. Час проведете в гостях. Думаю, она обязательно захочет показать вам серебряный храм. Час можете побыть в этой роще. Пусть тоже послушает соловьев, мешать не стану. А коли у вас дело сладится, следующие свидания будут более продолжительными. Пойдемте, покажу транспортное средство и дам кое-какие инструкции. — Мать честная! — выдохнул Христофоров, разглядывая аппарат формой, напоминающей скатывающуюся по стеклу дождевую каплю, только увеличенную до размеров двухместного автомобиля. И как это чудо техники работает? — Вы когда-нибудь интересовались строением двигателя вашей машинёшки? — Ну и я не вникаю. Мое дело водительское. Мысленно приказываю, куда лететь, где остановиться и все прочее. Можете попробовать. И не бойтесь закладывать крутые виражи. Челнок запрограммирован таким образом, что разбить его невозможно даже при большом желании. А вы можете скорректировать программу? Я хотел бы свозить ее на речной мыс, где растут шикарные ивы и водятся самые голосистые соловьи. Я на том мысе душой отдыхаю. Одно плохо, он на линии фронта. Все в наших силах. Когда будете пролетать над ним, нажмите вот эту кнопку, и по челноком включится веероподобный луч. Он нейтрализует все имеющиеся в радиусе 10 миль боеприпасы. А вояки разбегутся быстрее тараканов при виде баллончика с дихлофосом. Я же сказал, что все в наших силах. И вот что еще. На первое свидание являться с пустыми руками неприлично. Видите, между креслами коробка с изображением звездного неба на крышке. В ней серебряное колечко и бутылка вина, презентованная по случаю юбилея, неважно чего. И прекратите, наконец, говорить «та женщина». Ее имя Мизуки, то есть «прекрасная луна» или «луна, которая отражается в речной воде». А теперь не мешайте мне наслаждаться бездельем. С высоты птичьего полета, вдающийся кривым ятаганом в речную заводь мыс, показался Христофорову черно-белой фотографией. Да и в рядах королевских ив были заметны прорехи. Наверное, деревья сгорели в буржуйках блиндажей, которые чирями обсели приречные холмы. Утопив панель-кнопку как раз над блиндажами, Христофоров со злорадством наблюдал за потревоженным человеческим муравейником. Солдаты метались так, словно каждому из них сунули в подштаники по голодному ежу. Трое или четверо стаскивали с раскоряк танков маскировочные сети, еще двое пытались завести крытый на манер цыганской кибитки грузовик, остальные, удирая по забывшему плуг Аратая полю, бросали автоматы и отстегивали подсумки, из которых выплескивали зеленоватые дымки. Точно такие же дымы, только ростом повыше, схватывались по всему полю, заставляя бегущих шарахаться из стороны в сторону. «Паника знатная», — пробормотал Христофоров. «Жаль лишь, что ни хрена не слыхать». Но лучше бы он продолжал довольствоваться малым. Ворвавшиеся в челнок матерные вопли с такой силой стеганули по ушам, что Христофорова передернуло. «Грить! Сто черти всего матери! Що воно робиться? Техніка не заводиться! Об автомата леве долоню не спік, снаряді до гармати, як огірки репаються! Глянь, щось у небі висить! Мабуть, кляті москалі якусь секретну зброю застосували!» «Пусть себе висить! Я лично подыхать здесь не собираюсь! Короче, Васяка, хватай мешки! Вокзал отходит!» Христофоров, наверное, еще бы продолжал слушать, однако напомнила о себе заложенная в челнок программа. «Отведенное на первое посещение объекта время истекло», — молвила она механическим голосом. «Через минуту и две секунды совершим посадку рядом с бассейном, где рыбки и тиляпии охотятся за дождевыми каплями». «Интересное дело», — встревожился Христофоров. 10 000 километров за одну минуту. Да при таких скоростях меня расплющит вроде опившегося крови насекомого». «Принцип перемещения небесного челнока», — ответил все тот же механический голос, — «гарантирует сохранность перевозимым одушевленным и неодушевленным предметом». «Выходит», — усмехнулся Христофоров, — «я одушевленный предмет». «Что ж, и на том спасибо». Но не успела ухмылка сползти с лица, как челнок беззвучно завис между бассейном и беломраморным столиком, на котором скучала парочка хрустальных фужеров. Наверное, их забыли специально, чтобы цветы с фиолетовыми кудряшками могли послушать хрустальную мелодию дождя. «Странно», — подумал Христофоров, — «здесь давно должен наступить новый день, однако ничего подобного не произошло». Неужели во власти гражданина в серенькой безрукавке останавливать время? Впрочем, как бы там ни было, а я благодарен ему за то, что стою посреди похожего на красивую игрушку дворика, куда меня уже приводило воображение.